Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем изучение послания к римлянам. Первая его главная часть охватывает необычайно важное описание апостола Павла, то есть состояние человека, которое находилось перед Богом в положении полной гибели, к римлянам 1 глава с 18 стиха по 3 главу 20 стих. Мы уже рассмотрели вступительную часть, в которой великий апостол объявил, что Евангелие есть сила Божья ко спасению всякому верующему в Него. 1 глава, 16 стих. Его уверенность в правдивости Евангелия, в его силе и влиянии на гибнущий мир была неоспорима. Сказав это, апостол Павел начал открывать положение мира. Он начал с язычников, говоря: «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». 1 глава, 18 стих. Человек должен призадуматься о своем состоянии, ведущем к погибели, хотя он и успокаивает себя, что с ним не все плохо. Конечно, есть доброжелательные люди и люди, живущие морально, но в то же время эти порядочные, как говорят о них люди, не имеют живой связи с Богом. Они отчуждены от Него грехом. И наша праведность, как запачканная одежда в очах Божьих, говорит пророк Исаия. Поэтому апостол Павел, продолжая, открывает обвинительный акт на человеков, подавляющих истину неправдою. Теперь мы заметим, как апостол Павел утверждает, что языческий мир находится на ложном пути. Они поклонялись его творению, но не самому Творцу. Человек от начала стремился угодить Богу через свои дела, вместо того, чтобы прийти к Нему через Божьи предписания. Вспомните, что Авель принес Богу лучшую жертву, чем Каин. К Евреям 11 глава 4 стих. Жертва Авеля, которая пролила свою кровь, заявляет прообразно о жертве Господа Иисуса Христа, который пролил свою кровь на Голгофе. Каин избрал для себя жертвоприношение иного характера. Он возложил на жертвенник плоды со своего поля, то есть производство рук своих, и поэтому был отвергнут. Почему? Потому что человеческие упущения и грехи могут быть только смыты заместительной смертью, предписанной самим Богом. Человеческие попытки получить прощение за грех не имеют силы, только кровь жертвы, предписанная Богом, очищает от грехов. Поэтому язычники виновны перед Богом за их грехи. К римлянам 1 глава с 18 по 32 стих. Читая перечень неправедных действий и неправильного положения человека, к римлянам 1, 18, 32, приходим к убеждению, что это так и есть. Однажды, когда я проповедовал, одна посетительница внимательно слушала после собрания, во время беседы сказала: «Я думала о себе, что проповедник читает все мои злодеяния по моим глазам и делает это публично». Это ясно говорит о том, что Слово Божье и руководство Духа Святого действовали в этой личности, в ее сердце и уме. И мне легко было объяснить ей, что я не имею мистическую силу, с помощью которой я читал ее личную жизнь. Но все это было цитировано из Священного Писания в то время, когда она сидела в собрании. Начиная со второй главы к римлянам, апостол Павел рассматривает положение евреев. От Авраама, Исаака и Иакова Бог установил линию, через которую Он восстановит нацию особенную для своих целей. Бог тогда изменил имя Иаков на Израиль. Через Иакова, то есть Израиль, Бог утвердил форму нации. Бог обеспечивал, дисциплинировал, показывал им свою любовь. Он в процессе истории Израиля открыл им свою доброту и праведность. В то время, как Израиль показал свое непослушание и удаление от Бога. Мы не забываем возрождение и часы благословений, испытанные нацией. Мы не забываем царей, истинно увещевающих народ служить Господу. Однако история нации, как она дана нам в Ветхом Завете, есть история упущений и потерь. Апостол Павел, когда писал к римлянам, представил евреев для читателей как народ, который смотрит на язычников, которые есть вне благодати Божьей. Евреи гордились их наследием, Бог был милостив к ним. Они были уверены, что обладание законом дает им большую пользу. Евреи, пишет апостол Павел, осуждали язычников, не сознавая, что сами виновны перед Богом. Указывая на это, в первом стихе 2 главы к римлянам апостол детально показывает упущение евреев. Истинность обвинительного акта видна из того, что евреи его манерой жизни, тщеславием, относительно его связи с Богом на самом деле подталкивают язычников хулить Бога. Заметьте слова: «Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо ради вас, как написано, имя Божье хулится у язычников». Превозноситься своим родом, быть названным евреем, это еще не говорит о том, что такова личность имеет привилегированную связь с Богом. Ибо апостол Павел добавляет: «Ибо не тот еврей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти, но тот иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве. Ему и похвала не от людей, но от Бога». К римлянам 2 глава, 28-29 стих. Этим способом апостол Павел удаляет любую спесь со стороны еврея, если внутреннее состояние его сердца не направлено к Богу. Третья глава к римлянам показывает нам серию аргументов, которые могут быть подняты относительно евреев, повелений и образа их жизни, которые были даны от Бога. Евреи имели природные преимущества, ибо Божьи действия среди них апостол Павел ясно видит. Итак, какое преимущество быть иудеем? К римлянам 3:1. И он же отвечает: «Великое преимущество во всех отношениях». Стих 2. Однако, это положение только более ясно декларирует о их упущениях и о смысле виновности. Чем больше духовный свет снисходит от Бога на личность по его великой благодати, тем большую ответственность несет личность ходить в согласии с волей Божьей. Поэтому апостол Павел издает ужасный приговор относительно и евреев, и язычников. Он говорит: «Все согрешили и лишены славы Божьей», 23 стих, «делами плоти и даже борьбой, чтобы показать послушание к определенным обрядам, не оправдается ни одна плоть». Но в смирении прочитаем к римлянам 3:10-19, который указывает, как далеко человеческое сердце от Бога. Стих 18. «Нет страха Божия пред глазами их». Как эти слова звучат в наших ушах, когда мы смотрим на сегодняшний мир? Безбожники окружают нас. Мы были среди них до тех пор, пока не приняли Иисуса Христа как личного Спасителя. Виновность мира очевидна. Следующим шагом будет откровение плана Божия для спасения виновного мира. Все согрешили, поэтому все нуждаются в освободителе или спасителе. Мы не можем, мы не должны сравнивать себя с другими. Это не поможет. Будем помнить историю, сказанную Господом Иисусом Христом. Она написана у Луки 18:10-14. Один человек, стоя перед Господом, сказал: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи». В то же время, как другой, осознавая его положение пред Богом, не смел поднять своих глаз к небу, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Первый из них смотрел свысока на других, кто в его глазах жили жизнью более низкого уровня. Знание этого человека удовлетворяло его. Однако Иисус Христос, показавший этого человека самодовольного в своей духовной жизни, сказал, что он не был так оправдан, как второй. Второй, глубоко сознавая свою духовную нищету, взывал о помиловании, которое было даровано на основании его веры в Бога. Зазнайство и здесь исключается. Бог не есть Бог только определенного класса или группы, но тех, кто приходит к Нему с верой в заслугу и силу пролитой крови Иисуса Христа на Голгофе. Таким образом, первые три главы говорят о том, что греховный человек без Божьей благодати находится под Божьим осуждением. Виновный человек – таков он, и освобожденный человек, который находит место во Христе Иисусе.